описанная методика скорее будет применяться через 100 лет. Достоевский был, в общем, осведомлен об этой стороне жизни императорского двора. Весьма убедительной представляется версия, согласно которой в образе князя Петра Волковского из «Униженных и оскорбленных» сказались черты князя Петра Волконского, министра императорского двора и уделов. Именно он был признанным устроителем романов государя. Вяземский называет его «перекусихиной нашего времени». Не припомним, мелькала ли в обширнейшей литературе о Достоевском мысль о том, что не только Спешнев, но и император Николай – один из прототипов Ставрогина, своего рода альянс трех Николаев. Но если даже это нам померещилось, следует обсудить такую гипотезу. Она не так безумна, как кажется. «Император пленил меня». Действительно, преувеличенная, невозмутимая, неживая красота Ставрогина как бы корреспондирует с выражением холодного величия, которое, по отзывам современников, наиболее характерно для лица государя. Это маска, личина, лярва, результат прилежных актерских усилий. Кюстин говорит, что лицо императора Николая становится холодным и застывает из-за постоянной привычки сдерживать свои страсти. Но чем же, как не сдерживанием страстей, которых у него, заметим, хватает? Занят денно и нощно Николай Всеволодович Ставрогин, не ответивший даже на оскорбление действием и принудивший себя после нанесенной ему пощечины убрать руки за спину. Эта самовоспитательная и не лишенная элементов мазохизма методика приносит плоды. Соединенная с демонической внешностью героя, она подчиняет ему людей и заставляет их взирать на него едва ли не с обожанием. «Признаюсь, император пленил меня», — восклицает Кюстин. Красота доставляет ему лишний способ быть убедительным, тем более, добавим, когда она сопряжена с тайной, каковым в случае с Николаем Павловичем является власть, а в случае с Николаем Всеволодовичем – вся биография героя. Последний, пожалуй, согласился бы с маркизом де Кюстином. Заставить другого восхищаться собой – один из способов держать его в повиновении. И у царя, и у гражданина кантона Ури есть одна объединяющая их черта – театральность поведения. Император настолько вошел в свою роль, замечает Кюстин, что престол для него – то же, что сцена для великого актера. Император вошел в свою роль. Он, как замечено по другому поводу Достоевским, самосочиняется. Но не обладает ли даром лицедейства и тот, кого Петр Верховенский воображает в образе Ивана Царевича? «Сочините-ка вашу физиономию, Ставрогин!» — восклицает Петруша. Три основных выражения подмечает маркиз на лице русского царя. Это суровость, торжественность и, когда надо расположить собеседника, восхитительная любезность. Причем каждое из этих выражений исчезает внезапно, не оставляя после себя никаких следов. На моих глазах без всякой подготовки происходит смена декораций. Кажется, будто самодержец надевает маску, которую в любое мгновение может снять. Император всегда играет роль, причем играет с великим мастерством. Ты был не царь, а лицедей. Пушкин, настойчиво рекомендовавший государю везде и во всем быть подобным великому пращуру, очевидно полагал, что сам играемый текст окажет могущественное воздействие на характер и дух самодержца, и что милость к падшим будет, наконец, излита. Нет, он с подданными мирится, виноватому вину отпуская веселиться, кружку пенит с ним одну и в чело его целует, светил сердцем и лицом, и прощение торжествует, как победу над врагом. Николай тоже порой целует своих недоброжелателей, однако это вовсе не означает, что он простил их. В 1826 году в Москве к нему доставляют студенты Московского университета